Вопрос 433. Моя жена ушла от меня с молодым человеком через 6 месяцев после свадьбы. До этого была обоюдная идиллия. Имеет ли смысл пытаться вернуть ее? Идут двое молодых мужчин. Видят, стоит очень красивая женщина с чудесной фигурой. Один другому. «Посмотри, хороша! Даже очень! А ведь кому-то она вот здесь!» Показывает ребром ладони себе на горло. Из анекдотов сайта 1001.ru. Я знаю случаи, когда жена уходила спустя 2 недели после свадьбы. И даже через день после свадьбы. Конечно, можно все сделать для того, чтобы ее вернуть. Некоторым это удается. Известны случаи, когда жена уходила к другому, а спустя 1-2 года возвращалась к первому мужу. В жизни всякое бывает. Но если бы этот вопрос задал мне мой сын, я бы посоветовал ему успокоиться, постарался бы отвлечь его. Хотя я верю в однолюбов, любовь до гроба, верность, тем не менее я знаю и то, что спустя какое-то время реально по-настоящему влюбиться в еще лучшую девушку, женщину. Если жена вас не любит и ушла, оставленный расценивает это как предательство. Можно ли будет полагаться на нее потом? Не уйдет ли она во второй раз, после чего травма окажется еще сильней? Здесь уместен принцип «все, что не делается, к лучшему». И лучше раньше, чем позже.